Северус согласился, денег на тот момент хватало, и ему самому было более интересно заниматься разработкой и созданием именно целебных зелий, в частности противоядий. Эта сфера оказалась очень мало освещена и проработана, так что открытий тут можно было совершить море. И что греха таить, тема ядов когда-то очень привлекала его именно эффектом и силой. Миллиграмм активного вещества, способный убить, парализовать или искалечить. Сейчас, разумеется, он трезво оценивал свое былое пламенное увлечение и понимал, что оно неминуемо привело бы его к очень отрицательному результату, но у каждой медали есть две стороны и ребро, так что изучать яды можно и с другой целью, чтобы попробовать спасать от них, чем он с удовольствием и занялся. Вот тут как раз и пригодился старый учебник матери за шестой курс, который он исписал переделанными рецептами зелий. Часть из них была представлена на суд Вейру, и тот, одобрительно кивая и хмыкая, отобрал с десяток из согласия Северуса и одобрения Петуньи, запатентовал методику варки, а потом нашел покупателя и производителя. С ней поничаил, что его школьные разработки принесут ему кучу денег. Одна из известных магофармацевтических компаний охотно взяла его упрощенные методы на вооружение, и помимо выплаченной единоразово солидной суммы покупки на его счет в банке капал ежемесячно приличный процент от продаж. Никто не остался в накладе, все были довольны. Сам Северус, профессор Вейер, ставший негласно его агентом-посредником и знавший все профильные концерны и корпорации, производители и, разумеется, покупатели. Зелья вышли намного дешевле в цене из-за упрощения технологии приготовления и, соответственно, доступнее. А кому же не понравится экономить свои кровные деньги? Таким образом, спустя полтора года с момента приезда Петуньи Эванс в Штаты, Северус перестал думать о себе как о нищем никчемном претенденте на руку и сердце молодого перспективного дизайнера из Англии, обладавшего недюжинным умом, фантазией и капиталом в 15 тысяч фунтов. Сейчас у него денег было примерно в 100 раз больше, и он давно уже вернул Петте 5 тысяч, которые она одалживала ему под залог китайского сервиза Илин. Петунья к этому времени закончила грандиозный ремонт в особняке Селены, проделав там титаническую работу. Буквально все, начиная с подвала и заканчивая чердачным помещением, было переделано и приведено в полный порядок. На очереди оставался еще огромный сад. Старшая Эванс как раз собиралась переезжать на съемную квартиру, когда восторженный Северус притащил ей фотографии дома. Оказывается, он давно уже обратился в агентство по продаже недвижимости с определенными пожеланиями и несколько раз ему присылали неплохие предложения, но все не то. А этот коттедж как будто бы был скопирован из их представления об идеальном жилище. Из светлого, почти белого кирпича под расшивку, с венецианскими окнами и цветной витражной входной дверью. По всему периметру дома расположена широкая крытая терраса со всевозможными атрибутами американского уюта. Качельки на цепях, кресло-качалка, кованый трехногий столик с тремя такими же стульями с мягкими подушечками на сиденьях, изящные подставки под цветочные горшки и старинный фонарь над крыльцом. Крыша покрыта глиняной черепицей. Петунья почему-то всегда хотела именно такое жилье. Пластик, широко распространенный в Америке, ее не привлекал. Сайдинг, мягкое полимерное покрытие, все это в качестве отделки категорически отвергалось. Поэтому Северус сразу же заинтересовался продаваемым объектом. В нем, кажется, было все то, что Петунья любила и хотела, и упустить такую возможность порадовать подругу с ней б не мог. В результате дом, в который Пет влюбилась моментально, стал их совместной собственностью. Все-таки эмансипация тут была в чести, поэтому те немалые деньги, что Петунья заработала у Селены, она вложила в покупку. Северус всячески возражал против этого, но его обозвали феодалом и богатым самодуром и шутливо врезали под дых, но потом долго и нежно целовали и обнимали. Против такого обращения он не устоял, но зато кое-какую мебель для дома покупали уже на его деньги, в том числе и в первую очередь абсолютно новую суперсовременнейшую посудомоечную машину, о которой мечтала Петунья. Это была красавица-немка от фирмы Миели с микрокомпьютером и сенсорным управлением. Стоила она недешево, но никто на цену даже не смотрел. Серебристая, изящная, умная помощница занятым хозяйкам. Точно такую же поставили и на кухне у Селены, ведь та желала иметь все самые лучшие и полностью доверилась в этом вкусу своего дизайнера. Северус и сам был очарован чудесами бытовой магловской техники, ведь тут даже палочкой махать не приходилось, ну разве что отправить посуду в посудомоечный агрегат. А ведь в Англии ее обычно мыли жесткими щетками с мылом, руками, потом споласкивали в кипятке, ну ладно, колдуньи, бытовыми чарами, но все равно по старинке же. Тут же на выходе совершенно без усилий получалась скрипящая от чистоты посуда, прокаленная паром, обеззараженная и сверкающая. Так что радостная Петунья отблагодарила довольного с ней по крепким поцелуям, а пришедших вместе с ним в гости падких до ее готовки прожорливых братьев Сабани с жареной курицей в панировке, красной фасолью в соусе чили и фирменным яблочным пирогом. Кухня в их доме была на редкость функциональной, и в отличном от самого натурального дома из кирпича, дерева и кованого железа стиле хай-тек. Множество стильных деталей, яркие светильники, хромированная вытяжка, духовка и плита, огромный двухкамерный холодильник и прочие современные примочки. Петунья, как выяснилось, любила эклектику, смешение стилей. Так что Северус вскоре привык к таким словам, как рустикальный, викторианский, готический, арт-деко, рококо, барокко, бидермайер, функционализм, ренессанс и даже примерно знал, что все это означает. У самого с НИИПа для работы было отдельное оборудованное под лабораторию помещение, в подвале, там же рядом располагалась прачечная со стиралкой и сушильной машиной. Он со временем так привык ко всей этой полезной технике, что поражался, как же раньше его мать и прочие женщины справлялись со всем огромным объемом домашней работы. Правда, пришлось немного попотеть, прежде чем он надежно изолировал все электрические приборы от пагубного воздействия магических потоков, но оно того стоило. А особенно радовали телевизор и стереосистема, которые стали ему как родные, впрочем, как большинству мужчин. И на машине он научился ездить весьма неплохо, спасибо за это Диева. Сам Сабанис освоил уже самолет, который прикупил недавно, небольшую изящную Сесну. С ней пьехидничал и предлагал выписать из Англии гоночную метлу. Диева возмущенно кричал, что ему еще дороги его яй, то есть мужское достоинство, чтобы он гробил его на какой-то обструганной палке с прутиками, которая к тому же стоит как половина его любимого самолета. Девчонки смеялись и подтрунивали над своими парнями, впрочем, удивляясь дикости англичашек, метлы в Америке вовсе не пользовались успехом, и вряд ли бы их производители обогатились в здешнем магическом обществе. Здесь предпочитали если не аппарацию и порталы, так гоночные машины, яхты, самолеты. Северус еще любил ездить на лошадях, магловское вредное влияние, в общем, вот что значит не иметь статута. Проходя на кухню через гостиную, он посмотрел на портрет матери, который заказал недавно. Рама была пуста, значит, Эйлин на своем старом портрете, с мужем. С ней б хотел забрать ее из дома в тупике предельщиков, но мать не согласилась. Ждала своего Тобиаса. Тот и правда должен был освободиться этой зимой. И, видимо, благополучно заселился в отремонтированный дом. Судя по тому, как часто матери не бывало на второй картине, она проводила много времени с мужем. Возвращаясь, рассказывала сыну, что отец исправился, не пьет, устроился на работу и общается с ней вполне миролюбиво и спокойно, жалея о прошлом. Сиеврус скрипел зубами, слушая эти дифирамбы. Неужели некоторым людям для того, чтобы стать хорошими и пушистыми, надо посидеть в тюрьме? Почему Тобиас не мог вести себя так раньше, когда мама была еще жива и здорова и когда он, его сын, был рядом? Петунье долго пришлось его успокаивать после этого, но отца он все равно пока видеть не хотел, хотя мать наверняка все выложила тому про него, про житье-бытие в Америке, про учебу, работу и девушку. Кстати, как-то раз Эйлин явилась обратно весьма довольная и сказала, что отец отлично помнит старшую девочку Эвансов, серьезную, спокойную и рассудительную, и та ему всегда нравилась больше ее рыжей пронырливой хитрюги сестры. На Петунью сама Эйлин сначала презрительно фыркала, потому что не считала ее достойной парой сыну. Да, она вполне миролюбиво общалась с ней иногда в старом доме, но то ведь была обычная вежливость и благодарность за теплое дружеское отношение к сыну, который так рано остался один. А вот в качестве подруги и жены, Снипу пришлось напомнить ей, что и сама мать выбрала себе пару, мягко скажем, не подходящую по всем статьям, но ведь была по-своему счастлива. Ну, так пусть и ему не мешает в его выборе, тем более, что он все равно не станет слушаться ее. Эйлин подулась несколько дней, а потом все пошло как обычно. Сейчас она общалась с Петуньей очень даже благожелательно, так как видела, что та на самом деле любит Северуса и заботится о нем гораздо лучше, нежели это делала в свое время Эйлин. Вода закипела, и чай настаивался под полотенцем в том самом памятном чайничке с пионами, дожидаясь хозяйки. Северус как раз листал присланный утром из Англии журнал, когда его обняли сзади тонкие, но сильные руки. Потом Петунья скользнула к нему на колени и пару минут они самозабвенно целовались. «Жутко соскучился по тебе», — признался Снейп, крепко прижимая к себе подругу. «Мы не виделись всего часов 6 или 7», — засмеялась Пет, переводя дыхание. «А я сразу начинаю скучать, как только выхожу из дома. Так это же хорошо», — улыбаясь, спросила довольная девушка, запуская пальцы в густые волосы Северуса. «Хорошо, потому что я сразу же начинаю ждать, когда опять увижу тебя». Северус снова притянул к себе Петунью. «И как я только вытерпел эти 1.5 года. Любовь, как старое вино, с годами становится только крепче и ценнее. Банально, конечно, но у нас, получается, именно так и произошло», сказала Петунья. «Чай остынет, Сев». Снейп нехотя отпустил ее и лениво взмахнул рукой. Чайник принялся разливать ароматный напиток по чашкам. Заклинания без палочки отработались до автоматизма, и недостатка в магической энергии не было. Северус еще несколько раз переделывал и совершенствовал накопитель. Последнюю версию Мангва с веером как раз забрали для испытаний. «А что ты мне хотел показать?» – спросила Петунья, разрезая испеченный ею накануне шоколадный торт с вишней. Северус подумал, что хорошо он отделался от Диева. Тот хомячил этот торт со страшной силой, не оставляя ни кусочка на блюде. «Твою статью опубликовали?» «Нет, тут кое-что поинтереснее». Британский ведьмополитен дал рекламу с пробниками и статью о создателях коллекции ароматов «Зимний сад». Вот тут, он раскрыл журнал на заложенной им странице. «Гляди, твое фото, история создания, и даже я упомянут». «Да, вот она, слава», засмеялась Петунья, просматривая публикацию. «Наконец-то и до Англии нашей добрались. Кажется, они взялись за продажи одними из последних, в отличие от Франции и Италии. Там, конечно, своих духов полно, что уж говорить, но они вовсе не гнушаются разнообразить свой рынок, и это похвально. Тем более, не за бесплатно же. А английские маги, странные они, Сев. Ну, так это же консервативная магическая Британия, что ты хочешь. Они только с полвека назад, наверное, стали активно торговать с Америкой, до этого брезговали. Считали недостойными контактировать с потомками бывших каторжников и беглецов, но, как говорится, прогресс и до них дошел. Тем более, что там в последнее время совсем мало делается полезных открытий. С их отношением к новинкам это и неудивительно. Хорошо еще, что нынешний редактор «Ведьмополитена» продвинутый современный маг и знает, что такое реклама. Ну и нарцисса там повлияла. Она же сейчас в косом переулке тон задает. Икона стиля, как говорят маглы. А неплохо у нее получается, правда, Сев? Я думала, она этакая белоручка-аристократка, которая целыми днями ничего не делает, а оказалась весьма креативная и практичная леди, и благодарная и щедрая. К тому же, Лили про нее всегда нелестно отзывалась, но на практике оказалось все совсем не так. «Внешность обманчива, отвечу я тебе твоими же словами», — ухмыльнулся Снейп. «Не ты ли мне это говорила, когда недавно опять признавалась в любви?» «Ну да, я же не подозревала, что за длинными ядовитыми колючками скрывается такой милый, нежный и ласковый котик, который очень любит, когда его хвалят, гладят и ласкают», – парировала Петунья. «Я и сам не подозревал, что я именно такой», – засмеялся Северус. «Но заметь, что таким я бываю лишь рядом с моей милой, и больше ни с кем другим». Петунья довольно улыбнулась. Спустя столько времени Снейпу не становилось скучно с ней, наоборот, казалось, они привязывались друг к другу все сильнее и сильнее. Так что, в конце концов, стало невозможно жить по отдельности, и она, наконец, сдалась и согласилась попробовать вести совместное хозяйство и, ну, все остальное тоже. Это самое остальное было на высоте, они оба привыкли стремиться к совершенству, так что интимная жизнь оказалась богата открытиями и восторгами, а потом и чистым наслаждением, которое ничуть не приедалось, а хотелось еще и еще. Торт объедение, впрочем, как всегда, с набитым ртом похвалил Северус. Аманда, кажется, тоже наконец научилась его готовить. Надеется, что Марк теперь сменит гнев на милость. Или может быть Диева на ней женится. «Ты отличный учитель, Пет. Даже я научился нормально жарить мясо и делать соус». «Спасибо, Сев, ты своими похвалами вдохновляешь осваивать новые рецепты», — ответила Петунья. «А помнишь, ты говорила, что станешь готовить для своей семьи сама. Твоя мечта наполовину исполнилась», — прошамкал Снейп, смакуя нежнейший и вкуснейший торт, пропитанный ароматным кисловатым вишневым соком. помню», — улыбнулась Петунья. «Надеюсь, что все так и будет, а пока буду баловать тебя. Погоди-ка, камин сработал, кажется. Кто-то прислал письмо, акция. Это Мангва переслал, вот тут записка». С ней повертел в руках конверт. «От миссис Марчбинкс. Странно, вроде бы только недавно я ей послал артритное, и она меня благодарила, и вот опять. Надеюсь, что ничего не случилось. Читай быстрее», — поторопила обеспокоившаяся Петунья. Старушку-экзаменаторшу она уважала и любила. Они познакомились в прошлом году, когда та приезжала к Мангва по обмену опытом, и сразу же нашли общий язык. Пет даже связала и подарила ей парадный редикюль, украшенный жемчугом и розовыми ракушками, который восторженная старушенция тут же обработала безразмерными чарами. С ней прорезал ножом конверт и вытащил густо исписанный листок. По мере прочтения он все больше и больше хмурился. «Что-то точно случилось», — вслух подумала Петунья. «Сев, если ты и дальше будешь молчать, спать сегодня отправишься на диван. Ну, говори же, это насчет Регулуса, брата Блэка», — нехотя сказал Снейп, передавая ей письмо. «Просит помощи. Глава 18. Это тот мальчик, с которым ты дружил в школе. Я не общался с ним так уж близко, но все же больше, чем с кем-либо, кроме Лили. И вообще сначала отнесся не особенно дружелюбно, все-таки младший брат ненавистного Блэка». Снейп вздохнул и налил себе еще горячего чаю. Чайник был под согревающими чарами. «Но со временем ты понял, что внешность обманчива». «Так», — улыбнулась Петунья. «Что-то вроде этого», — засмеялся Сев. «Регулус лицом очень похож на своего чокнутого братца, но по характеру совершенно другой. Спокойный, скромный, тоже любит забиться куда-нибудь в уголок с книжкой. Мы на этой почве с ним и стали разговаривать. Я увидел у него очень редкий фолиант по зельям, ну и не утерпел. Подошел, хотя и зарекался, а он даже дал мне его на несколько дней. Ну а дальше так и пошло. Рек таскал книжки из семейной библиотеки, я ему помогал с уроками. И что ты думаешь? Наверное, надо мальчику помочь, тем более, он пишет, что мать умерла внезапно, и он остался совсем один. А этот ваш суперлорд повелел, чтобы к началу шестого курса Регулус вступил в его ряды. Сев, но почему так рано? Теперь этот ваш фюрер темного мира вербует сторонников, даже не дожидаясь их совершеннолетия. Пети, Блэки одна из самых влиятельных, родовитых и богатых семей в магической Англии. Их состояние просто огромно. А Регулус, возможно, единственный наследник. Теперь, когда миссис Вальпурга умерла, скорее всего, хозяином денег и имущества стал именно он. Поэтому темный лорд и стремится прибрать его к рукам, как Люциуса. Но если Люцу в плане финансов палец в рот не клади, то Рек, он же ничего не понимает в этом. Ни в силу возраста, ни по характеру. Им можно вертеть и крутить как угодно, и он не сможет возразить, он же еще ребенок. Я вообще удивился, как он смог добраться до меня. Видимо, был в таком отчаянии, что сделал правильные выводы и вышел на мадам Гризельду. «Так что ты не совсем прав насчет того, что мальчик неопытный», — задумчиво сказала Петунья. «Наоборот, он не дурак, и прекрасно понимает, что его ждет в будущем. Сев, давай поможем. Ему же сейчас столько же, сколько тебе было, когда мы начали общаться. Возраст, когда стоишь на распутье и не знаешь, куда пойти. Да я не против, наоборот, сам думаю, как это лучше сделать. Ведь Регулус не я, его-то точно станут искать и найдут, как пить дать. Ну, если он станет полноправным гражданином другой страны, его никто не посмеет тронуть, так ведь? Да и всегда можно спрятаться или скрыться в том же Гранд-каньоне. Не знаю, сначала мне надо поговорить кое с кем», — задумался Северус. «Буду ждать маму». «А при чем тут Эйлин?» — удивилась Петунья. «Она знакома с Блэками?» «Нет, скорее всего, но раз Вальпурга умерла, значит, у нее теперь есть портрет. А Эйлин может пройти к ней и разузнать подробности или даже поговорить с самим Регулусом. Смотри, если сроки сдачи сов не изменились, то через пару дней Регулус будет дома, вот там мы его и поймаем. Жаль, конечно, что все это совпало с публикацией в «Ведьмополитене». Надеюсь, что никто не догадается связать его исчезновение со мной и не будет искать у нас дома. И да, раз уж мы с тобой ввязываемся в это дело, лучше будет накрыть коттедж Фиделиусом от чрезмерно любопытных магов. Думаешь, это все так серьезно? Не думаю, знаю. Все же не простого нищеброда будем похищать, а богатенького наследника, — улыбнулся ободряюще Северус. «Я буду помогать, чем смогу», — решительно сказала Пет. Мальчика действительно жалко. Хаем, а ты тогда тоже так думала, что я мальчик, и ты меня жалела? Улыбнулся Снейп, беря ее за руку. Конечно, а ты что себе вообразил? Подразнила его подруга. Ты и был мальчишкой, вредным и злым, которого хотелось хорошенько стукнуть. И не жалела, а сочувствовала. Сев, это совершенно разные вещи. Но я же исправился, правда? Скорчил умильную рожицу Снейп. И хорошо, что не жалела, а просто поняла и приняла таким, какой есть. Твое счастье, Петунья чмокнула его в нос. Давай уже работать, а то я ничего не успеваю. Северус нехотя отпустил ее и встал, отправив грязные чашки и тарелки в посудомоечную машину. Пет, ты как всегда, была права, эта вещь просто чудо. Он ткнул пальцем в Милу, как они ласково называли машину. А то, не зря же я мечтала о такой, крикнула Петунья уже со второго этажа. Пока, Сев, что ты хочешь на ужин, что приготовишь, то и захочу, крикнул Снейп. Я все люблю, и тебя тоже. Петунья засмеялась. Снейп постоял немного на кухне, наслаждаясь невероятным и непроходящим чувством обладания собственным домом и любимой женщиной и вздохнув, аппарировал в лабораторию Академии, проводить опыты с блокатором жиров и энерджайзерами. Эйлин, явившуюся поздно вечером, подробно проинструктировали насчет визита в дом Блэков. Та поохала, узнав о смерти миссис Блэк, и решила отправиться тут же, благо портретом сон не требовался, спали они всего лишь от скуки. Пока она занималась рекогносцировкой на местности, Петунья с Северусом расположились на диване. Пет сидела, а Снейп валялся, как обычно положив голову ей на колени. Он жутко любил, когда Петунья перебирала его волосы и гладила по лицу, буквально растекался от этой нехитрой ласки розовой лужей. Наверное, как предположила Пет, ему не хватало в детстве родительской ласки, вон он и компенсировал ее любовной. Северус охотно соглашался с выводами подруги, лишь бы она не останавливалась. «Как продвигаются дела в лаборатории?» – спросила Петунья, заплетая мелкие косички из отросших волос Снейпа. «Все хорошо, зелье работает нормально, морские свинки не толстеют, держат вес стабильно», – сонно пробормотал Северус. «Ты молодец, Сев, совершишь прорыв в магловской диетологии?» – похвалила Пет. «Ты уже спишь, может, пойдешь в кровать? Подождем еще немного, может, мама скоро вернется», – ответил Снейп, сладко потягиваясь. Петунья тем временем дразнила миниатюрного ворона за его левым ухом, тот бил крыльями и шутливо пытался клюнуть ее в палец. Когда Северус показал ей тату и рассказал об истории его приобретения, Пет, вопреки ожиданиям, не стала кудахтать над ним, пилить и ругать, а наоборот, одобрила его поступок, и даже заявила, что и сама бы не прочь испытать уровень своего внутреннего духа. Правда, Снейп категорически ей в этом отказал, так что она слегка обиделась за недоверие. Пришлось объяснять, что женщина испытания не проходит. В первый же выходной после приезда в Штаты гордый Северус потащил ее в Гранд Каньон, показывать свое жилище и приусадебное хозяйство с лошадками. Пет пришла в полный восторг и отказалась что-либо тут переделывать и обставлять. Сказала, что все так и должно остаться и любая европейская вещь только станет диссонировать с общей атмосферой. Ее ничуть не смутила перспектива варить на открытом огне, и она прекрасно справлялась с этим, приводя как аргумент ростбиф и йоркширский пудинг, которые только так и надо правильно готовить. В дальнейшем она просто привозила все необходимое с собой, в плетеной корзине для пикников, а горячее варилось или в кухне на маленьком очишке, или же Петунья, переодевшись в индийское платье и мокасины и заплетя косички, отправлялась с продуктами и посудой на общественную кухню, где готовили и обсуждали новости индианки всех возрастов и положений. Бледнолицую подругу стального ворона приняли сначала вежливо настороженно, памятуя о том, что она англичанка, но со временем Петунья смогла завоевать уважение и даже любовь женщин поселения. Она научила их вязать крючком и плести вещички из бисера, а ей взамен подарили ткацкий станок. И теперь в домике Северуса повсюду лежали на полу и лежанках новенькие разноцветные коврики и покрывала в национальном стиле. В принципе, искусство ковроткачества не было чем-то уж таким диковинным, потому что у бабушки Петуньи сохранился похожий агрегат, доставшийся той от ее бабки. Так что в дом в Гранд Каньоне они ездили просто отдохнуть душой от городской суеты и смога. Совместные поездки на лошадях, работа по благоустройству территории вокруг дома, даже небольшой огород – все было привычно и близко обоим, и первая волнующая и долгожданная близость состоялась там же, невозможно было столько времени ночевать в одном тесном здании рядом друг с другом. Сначала робкое узнавание и постижение любви, а потом всепоглощающая безудержная страсть. Поэтому дом в долине неизменно вспоминался ими с теплотой и нежностью. Эйлин вернулась через полчаса, преисполненная важности от миссии лазутчика во вражеском стане. Ох, она уселась в свое кресло, обмахиваясь платком. Ну и дом, мрачный как склеп, сырой и темный. Как ребенок там живет, непонятно. С ней б громко хмыкнул. Эйлин, разумеется, ничего не заметила или сделала вид, что это не про нее. Я походила по портретам Блэков, поговорила с ними. Те со скуки все и выложили. Вальпурга, говорят, умерла внезапно, скорее всего, от сердечного приступа. Они со старшим сыном постоянно ругались, она посылала ему кучами вапиллер в школу, потом он через каминную сеть ругался с ней до хрипоты. Ужасный темперамент у обоих, вполне в стиле Блэков. Психика не к Мордреду. Я вообще удивляюсь, откуда в их безумном роду такие спокойные прекрасные дети, как Нарцисса и Регулус. Прямо подкидыши какие-то или нагулыши со стороны, съехидничала она, даже готова поверить, что муженек Вал подправил ей память и притащил своих бастардов, которых зачил от любовниц, не в силах терпеть истерики жены. Там еще Андромеда имеется, напомнил Северус мамаше. Не имела чести знать эту девицу, фыркнула Эйлин. Она на тебя похожа, тоже убежала из дома и вышла замуж за Магла, напомнил столь же ехидный, как и маменька Снейп. Эйлин гордо промолчала. Так вот, с Вальпургой невозможно разговаривать. Она только и несет чушь о том, как младший сын возродит былую славу их дома служением темному лорду. И даже то, что ему всего 16, ее не смущает. Говорит, что заодно и повзрослеет. Ее, видимо, не устраивает слишком мягкий характер мальчика, Эйлин фыркнула. Желает его закалить в горниле войны. А вот их домовик Кричер придерживается иного мнения. Когда я уже собиралась уходить, он очень вежливо и тихо попросил меня пройти на картину с каким-то пейзажем в кухне. Оказывается, единственный собеседником Регулуса и был этот эльф. Стал ему и отцом, братом и другом, можно сказать. Петунья переглянулась с Севом. И что же дальше? А то, что он, узнав, кто я, слезно просил помочь его молодому хозяину, даже на колени бухнулся. Он тоже не хочет, чтобы Рек получил метку. На домовиков ведь никто не обращает внимания, и он тайком подслушивал все беседы темного лорда с мальчиком. В общем, ему очень не нравится этот странный тип, и судьбы заклейменной бессловесной скотины хозяину он не желает. Кричер сообщил мне по секрету, что действительно единственный наследник Блэков – Регулус. Сириусов последний его визит домой на пасхальные каникулы выжгли с родового гобелена, так что теперь он никаких прав на имущество и деньги матери не имеет. Старший вообще бунтарь изрядный, этакий первопроходец Гриффиндорец. Эйлин поджала губы, помня, что Сириус отравил сыну все время учебы в школе. Она, разумеется, немало поспособствовала тому, чтобы Северус изучил как можно больше заклинаний, но все же, одному подростку против двоих-троих выстоять непросто. Так что я рада, что этот мерзавец остался без денег, злорадно высказалась она. Регулус больше заслуживает состояния. Когда Рек прибудет домой? Спросил Снейп. В четверг, через 3 дня, я договорилась с Кричером, что он приведет своего хозяина на кухню, и я передам ему все, что надо. Спасибо, мам, отличная работа. Поблагодарил Северус весьма довольную своей подрывной деятельностью Эйлин. Тогда ждем четверга, а я после разговора с Ригом попробую прощупать почву у Мангва. Думаю, сдать 3 тонны у Регулуса уже не выйдет, так что придется ему приехать сюда кем-то вроде политического беженца. Это, кстати, может не сработать, задумчиво сказала Петунья. Может, ведь политические лидеры в магической Британии не определены, все они частные лица. Это же не преследование человека государством из-за его политических убеждений. Скорее похоже на дележ власти в кантонах, ну или у нас, в неблагополучных районах, подтвердил Северус. Две совершенно нелегальные группировки уничтожают друг друга с переменным успехом, а государство равнодушно взирает на их стычки. Тогда что же делать, раз ты говоришь, его захотят вернуть назад любым способом, вплоть до похищения и шантажа, то ему остается только спрятаться и не высовывать носа. Ну, пока он не станет совершеннолетним и не определится, что делать дальше. Как-то так, потому что пока он ребенок без прав, и ему по закону обязаны назначить опекуна и экстрадировать на родину. Может, тогда я стану его опекуном, предложил Снейп. Тебе нельзя светиться в этом деле, Сев. Его же именно у тебя и будут искать. Ох, как все нехорошо получается, задумалась Петунья. Тогда так, Рек уедет домой, закроется Фиделиусом, причем лучше замкнуть его на домовика, и оттуда мы его заберем сюда. В Англии он будет числиться пропавшим без вести. Даже если кто-то заподозрит меня, доказательств не будет. Ну а я как-нибудь отобьюсь, если кто-то захочет более детального расследования. Но тебе придется теперь постоянно носить еще один портключ, слышишь, который выбрасывает в Гранд Каньон. На всякий случай. Северус нервно заходил по комнате. «Я не боюсь, Сев», — сказала Петунья, следившая за его передвижениями. «Все будет хорошо, вот увидишь. Ему надо помощь. А знаешь, если бы я был дома, я бы организовал якобы смерть Рига», — остановился перед ней Снейп. «О, только не это», — поморщилась Петунья. «Тебе бы пришлось искать труп, обезображивать его. И потом, ты говорил, все равно можно узнать человека по остаткам магической ауры или еще как-то. Ну, у меня есть мысли по этому поводу. Ну да ладно, посмотрим, как все пойдет дальше, после исчезновения Рига. Надо бы сказать, чтобы оставил предсмертную записку, может и сработает. Особенно если ее матери показать. Сев, мы уехали из Англии, но Англия все равно придет к нам в дом», — грустно улыбнулась Петунья. «Это все временно, поверь мне, любимая», — Снейп присел перед ней на корточки. «Главное, что мы вместе, и ты всегда поддерживаешь меня. Но получается, нельзя потихоньку упиваться своим счастьем и не замечать ничего вокруг, мое неблагополучное прошлое не позволит. Зато у нас есть несколько вариантов, куда можно сбежать от всего мира, если вдруг понадобится. Да, это главное, то, что мы любим друг друга. Но сердце мне подсказывает, что спасать нам придется не только твоего Регулуса. С чего бы? Ведь Лили выйдет замуж, и оберегать ее обязан будет ее муж», — возразил Северус. «Не все такие, как ты, Сев, некоторые мужчины и себя-то защитить не могут. Не верю, что дойдет до такого. Впрочем, время покажет. Лучше пойдем спать, зимородок мой». Глава 19. «Ректор Мандва, можно к вам?» Снейп заранее записался у секретаря на прием к начальству. «Хотел поговорить о крайне важном деле». «Разумеется, Ворон, с тобой мне всегда интересно пообщаться. Проходи. Хочешь мате?» Мандва заклинанием вскипятил воду в небольшом серебряном кувшинчике и разлил ее по двум тыквам-колебасам. «Как дела у твоего ценного зимородка?» Такое имя дали в Гранд Каньоне Петунье за ее большую любовь к бирюзовому цвету. «Если не трудно, от мате я не откажусь никогда. У нее все нормально, передает большой привет вашей жене и внукам. На выходные мы приедем в поселение. Главное, чтобы дома все было благополучно и хорошо. Тогда мужчина может спокойно заниматься своими делами, не отвлекаясь на мелкие проблемы и дрязги. Счастливы те, кому их спутницы обеспечивают такой благодатный климат в семье». Мандва сел на любимого мустанга. Сам он бесконечно любил и уважал свою красавицу-жену Сойку Пивунью за ее веселый покладистый нрав и прекрасный голос. «Ну, так что случилось? Ты никогда не приходишь ко мне, если проблема мала или незначительна». Мандва подал Северусу сосуд с обжигающим напитком, который полагалось пить, не остужая. «Испытание для луженых глоток, можно сказать. Да, вы помните, как я прибыл в академию?» «Разумеется», — ответствовал ректор. «Моя обожаемая Гризельда очень долго и красочно расписывала мне твое бедственное положение и просила обратить самое пристальное внимание на талантливого мальчика», — улыбнулся Мандва. «Хочу сказать, что она была абсолютно права, хотя я вначале думал, что она сильно преувеличивает твои таланты и достоинства, и тем более я получил очень неожиданный и приятный сюрприз в виде найденного потомка наших далеких предков в твоем лице. У меня есть друг в Британии, он сейчас тоже в таком же положении, что и я», — Северус закусил нижнюю губу. «Только вот в отличие от меня он не отличается особым талантом в какой-либо научной дисциплине, хотя учится очень хорошо. Он по характеру, скорее, отличный исполнитель, нежели творец. К тому же происходит из очень богатого чистокровного рода. Я уехал из Британии, потому что не пожелал вступить в ряды террористической организации под управлением Темного Лорда, и вот, Регулус Блэк тоже категорически против этого. Уехать открыто он не может, так как у Лорда большие планы на него, точнее, на его состояние. Сдать тритоны у твоего друга не выйдет?» — спросил Мандва. «Скорее всего, нет. Каждый его шаг в министерстве скорее всего будет отслежен. И парень постоянно под присмотром. У него есть двоюродные сестры, которые тоже состоят в организации лорда, особенно старшая, та еще фанатичка. Да, то есть единственный выход — выкрасть его и дать отсидеться где-то, пока ему не стукнет 18. По законам магической Британии он станет совершеннолетним в 17, но, к сожалению, в Штатах это правило не действует. Может, мы могли бы его спрятать где-нибудь, ну вот хоть у меня в домике в каньоне. Снейп знал, что непосвященных в поселение не пускают, исключение сделали только для Петуньи, как для будущей его супруги. Ректор, его станут искать и усиленно, по всему миру, потому что такими деньгами не раскидываются просто так. У Блэков несколько тонн золота лежит в гринготтских сейфах. Английское золото, хмыкнул Мандва. Вполне возможно, что там есть части с испанских кораблей, которые вывозили его из Нового Света к себе на родину, со смешком сказал Северус, который знал неприязнь Мандва к грабителям-колонизаторам. Вы же знаете, что когда-то Англия была владычицей морей и только так грабила испанцев, которые в свою очередь грабили индейцев с южного континента. Ох уж эти алчные белые, осуждающий покачал головой Мандва. Ради какого-то металла готовы глотки друг другу перегрызть. Деньги и власть, это всегда было в приоритете, у кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей, пожал плечами Северус. Ну что ж, не можем же мы оставить без помощи страждущего, кем бы он ни был, прищурился Мандва. На невозмутимом бронзовом лице четко проступили глубокие морщины. «Я обладаю правом устроить межконтинентальный портал в любое место планеты. Это не проблема, доставим сюда твоего друга. А вот прятать, он может укрыться в Гранд Каньоне только пройдя испытание или надо его женить. А что, несовершеннолетнему можно жениться?» – удивился Северус, с удовольствием попивая обжигающий бодрящий чай. «У нас допустимо заключать брак в 16. Когда-то давно на совете племен было принято такое положение из-за повального истребления нашего народа. И чтобы быстрее восстановить численность, ввели этот закон для девушек и юношей. А уже потом он остался для того, чтобы защитить осиротевшего подростка и в то же время сделать его полноправным и равным членом племени. Сам понимаешь, усыновлять твоего друга никто не станет. Нет оснований, в нем ведь вряд ли течет наша кровь. А вот индианки частенько брали в мужья белых мужчин и были с ними весьма счастливы. Только в нашем случае жена должна быть старше, то есть обладать всеми правами коренной американки. Тогда, если Регулус выберет себе невесту, заключит с ней брак, подтвердит его, он сможет свободно проживать в Гранд Каньоне, а потом, после 18 лет, легализоваться, он легализуется сразу после брака, то есть вместе с подтверждением брака получит и гражданство. Просто жена будет гарантом его законопослушности на территории Гранд Каньона и вообще штатов в целом. То есть, ответственность за его проступки до совершеннолетия ляжет на нее. О, понятно. Но, думаю, я перед этим возьму с него непреложный обет, что он не причинит вреда и ущерба никому в поселении, для надежности. Это будет мудро и не помешает. Брачные клятвы также не позволят ему раскрыть местонахождение нашего каньона, а уж после 2 лет станет видно, на что способен вообще этот мальчик. «Я поговорю с ним и передам ваши пожелания», — пообещал Снейп. «Думаю, это наилучший выход, да и не смертельно будет для Регулуса, ведь в каньоне все девушки красавицы, если бы не моя Пет», — пошутил он, улыбаясь. «Твой зимородок — настоящая индийская женщина». Верная, работящая, уважительная и скромная, и по праву может находиться в поселении, потому что ты женился на ней согласно нашим обычаям. Да, это верно. Осталось только заключить брак по-американски, чтобы получить документы и оформить ей гражданство. Тогда я еще приду к вам, чтобы сообщить, на какое время делать портал. Снейп встал, не желая отнимать время, которого у Мандва всегда было очень мало. «Спасибо, ректор, вы очень помогли мне и продолжаете помогать. Мы с тобой одной крови и должны делать это без колебаний», — Мандва пожал руку Снейпу. «Иначе все это не будет иметь смысла. Хороших людей в мире много, и наша задача делать так, чтобы их становилось еще больше. Заходи, когда нужно будет». Северус вышел из кабинета ректора окрыленным. Почти все проблемы разом решились в одном разговоре с мудрым и влиятельным индейцем. Теперь Регулус будет надежно спрятан и под присмотром будущей жены, потому что у него и Петуньи сейчас было тоже катастрофически мало свободного времени, работы навалилось у обоих очень много. А там год-два быстро промчатся, и Рек сможет делать что угодно, хоть в Антарктиду к пингвинам уехать. Сейчас главное – вытащить его из Британии, родственники и лорд поищут и перестанут. Северус усмехнулся, припомнив вчерашний разговор о том, что он запросто организовал бы имитацию убийства. Мерлин, действительно, в нем всегда было немного безрассудного от Гриффиндора, и он вполне мог попасть на этот факультет, если бы не ложные идеалы, внушенные матерью и наивные представления о справедливости мира. Впрочем, кажется, статус гриффиндорца не спас бы его от нападок мародеров, тем более, что уже на третьем курсе Поттер таки положил свой очкастый глаз на рыженькую красотку Лили, которая как раз начала расцветать как диковинный цветок. Оказывается, не обязательно строить многоэтажные шаткие конструкции и придумывать какие-то сложные обходные пути, чтобы устранить проблему. Один разговор с компетентным, доброжелательным, умным человеком, и все. А ведь и он также решил свою, казалось, на тот момент невыполнимую задачу. Когда Эйлин умерла, он, пребывая в прострации и вяло лежа в своей комнатушке, раздумывал, как будет скрываться в горах и лесах Восточной Европы, жить отшельником в одинокой заброшенной хижине и не показываться никому на глаза, а питаться ягодами, корешками и дичью, ну еще пойманной рыбой и орехами. Тогда это казалось совсем нетрудным и даже романтичным, бродить по лесам и весям, быть всегда одному и не видеть вообще никого. До того он на тот момент разочаровался в роде людском, а получилось все прозаично, но очень действенно. Активная и нетерпящая нытья и возражений Пет вытащила его из дурацких мечтаний и встряхнула, как старую пыльную куртку, а потом ненавязчиво подсказала дальнейший путь. Гризильда Марчбинкс, точно так же, как сейчас Мангва, одним разговором решила его дальнейшую судьбу. Скучно, обыденно, неинтересно, не захватывающе, но, Мерлин великий, зачем, к чему и для кого лишняя бравада и пафос, все гениально и просто, нужно лишь искренне желать измениться самому и изменить свою жизнь, учиться, совершенствоваться и приносить пользу окружающим, и ты почувствуешь настоящее удовлетворение от работы. Петунья говорила, что она бывает очень счастлива, не закончив работу и получив чек на кругленькую сумму, а тогда, когда видит искренний восторг клиента, вошедшего в полностью отремонтированный и модернизированный дом или особняк, когда он потрясенно замирает от увиденного великолепия и благодарит от всего сердца за преображенное сообразно своим представлением гнездо. Наверное, это и есть настоящее счастье, быть вместе с любимым человеком и работать в свое удовольствие, а не тупо зарабатывать все больше и больше, фактически на износ, только чтобы доказать окружающим, что ты чего-то стоишь, что ты крут и богат. К тому же, тут имел место и человеческий фактор, они понемногу обрастали знакомствами, разными, и деловыми, и дружескими, если у клиентов находились общие увлечения. Снипу, который в школе почти ни с кем не общался просто так, а всегда от него только что-то требовалось, такие отношения казались в диковинку. Да, конечно, сначала знакомство происходило по принципу товар, деньги, но после завершения этого этапа многие люди не переставали желать общаться с ними. Их приглашали в гости, они уже много раз ездили на природу, на пикники, ходили на званые приемы, им присылали приглашения посетить картинную галерею или выставку украшений, старинной посуды и прочих музейных редкостей. И там с ними общались на равных, потому что инициатива продолжить знакомство исходила не от Северуса с Петуньей, а именно от благодарных клиентов. Это было сначала странно, а потом Снейп понял, что, наверное, именно так и завязываются отношения в цивилизованном мире, не в том, в котором заставляют что-то сделать угрозами или шантажом, а все происходит именно посредством договоренностей, мирных переговоров и абсолютно законной купли-продажи. Он понял, что их просто-напросто уважают, за то, что они молоды и скромны, за то, что делают работу дотошно и аккуратно, своевременно и качественно. Америка была страной скрупулезных требовательных людей, здесь платили деньги только за стопроцентный результат и продукт, а Снейп с Петуньей считали, что работать нужно именно так, без огрехов и помарок, без промахов и ошибок, иначе уважать тебя не станут, да и слава о косоруких умельцах разнесется далеко. Видимо, эта самая капризная и изменчивая слава сейчас работала на них. Внутренний мир начал приходить в гармонию с внешним. Они отдавали частицу себя, получая взамен уважение, благодарность и финансовое благополучие. Очевидно, все это на практике должно было присутствовать в равных долях, иначе бы происходил перекос в мировоззрении человека. Снейп неизменно считал, что идеальным балансиром в его случае явилась именно Петунья, которая хорошенько вывернула его наизнанку, вычистила, отмыла от дурных мыслей, отполировала оболочку и наполнила ее надеждой на лучшее. У нее был особый дар исцелять неблагополучных оборванцев. А получится ли у нее такое проделать с богатым, избалованным роскошью юнцом? Мама, ты должна в точности передать Ригу то, что я тебе сказал. Пусть подумает хорошенько и даст ответ. Только тогда я смогу просить у Мандва портал в Америку. Если он согласится покинуть Британию навсегда, то пусть будет готов 1 июля в 6 часов вечера уйти порталом. И да, вещи пусть не берет, мы купим ему все тут. Потому что мода совсем другая и он будет выглядеть идиотом в своих бархатных мантиях. И даже хорошо, что все его вещички останутся на своих местах, если кто-то вдруг каким-то образом проникнет в особняк. Обойдя Фиделиус, наставлял Северус мать через несколько дней. По его расчетам Рек уже должен был сдать совы, получить справку на руки и уехать домой. «Я все ему передам», — покладисто ответила Эйлин, кокетливо расправляя новенькую сиреневую мантию. «Снейп, помня, как плохо и бедно они жили раньше», — попросил художника изобразить на магическом портрете побольше благ в виде гардероба с новыми мантиями, мини-бара с напитками и даже нечто вроде буфета с закусками. Так что Эйлин впервые во взрослой жизни отрывалась по полной. Скучать ей было некогда, поскольку, когда она не была с мужем, то гостила по разным портретам своих умерших сверстников. Кстати сказать, ее поколение было каким-то неблагополучным, мало кто радовался внукам и воспитывал их, многие банально померли. Это было странно, поскольку маги отличались достаточно крепким здоровьем, магия берегла их, а зелья позволяли быстро вылечивать самые тяжелые болячки. Так что с ней пришел, что кто-то или что-то устраняет старшие поколения для того, чтобы они не мешали их детям служить темному лорду. Взрослые могли преследовать какие-то далеко идущие цели или просто быть немного прозорливее и более подвержены сомнениям, а это служило пусть небольшими, но крайне досадными помехами, отнимающими время у Волдеморта. Немного статистики, и уверенность Северуса только стала больше. Причем умирали массово именно представители чистокровных богатейших древних родов, оставляя замки, угодья и наследство зеленым юнцам, только вчера закончившим Хогвартс. «Ну, тогда иди, а мы будем ждать результатов», — напутствовал Снейп мамашу. Та величественно кивнула вошедшей в гостиную со сливовым пирогом с меренгами Петунья и скрылась за рамой. Глава 20. Сев. Позвала Петунья. «Но ведь Регулус еще ребенок, нужно ли ему жениться так рано? Ну, для тебя все люди младше 18, дети», — пошутил Снейп. «Пет, в чистокровных семьях рано обзаводится семьей. Не зря же совершеннолетие у нас в 17 наступает. Да и в сексуальном плане чистокровных юношей лет в 15 уже просвещают. Так положено», — сказал Северус. «Это просто ты убегал от меня, а так мы могли и раньше с тобой быть вместе. Как-то это странно и непривычно», — созналась Петунья. «У нас обычно выходит замуж лет в 18-20, а сейчас и вовсе после 25. Правда, насколько я знаю, сексуальные отношения многие действительно начинают рано. Молодежь сейчас очень современная пошла и совсем не стесняется, но жениться можно официально лишь после совершеннолетия. У Регулуса день рождения осенью, кажется, в конце сентября или в октябре, точно не помню. Так что если тебя так возмущает мысль о его ранней женитьбе, имей в виду, что по английским законам он уже скоро будет совершеннолетним и сможет распоряжаться своим наследством. Видимо, поэтому его темный лорд и торопит. А если человек в состоянии тратить деньги, он вполне может и жениться. Ты меня просто успокоил, хоть немного. Все-таки я часто забываю, что вы жили в магическом мире, а там правила и законы совсем другие. Вот и Лили ведь тоже уже год как имеет право голоса на ваших выборах, улыбнулась Петунья. У нас вообще-то в 17 парни уже вовсю воюют, хмыкнул Северус. А некоторые даже имеют ребенка. Магический мир совсем другой. Там до сих пор живут по старинке, как в средневековье. Это точно. Я обалдела, когда первый раз увидела у Лили пергамент, правда отличной выделки, и перья с чернилами. В наш век шариковых ручек и пищи и бумаги выглядело совершенно дико. Я все понимаю, у вас там электроприборы не работают, но хотя бы ручки, карандаши и тетради ведь можно разрешить. Не знаю, почему у нас так было. Принято и все тут, собственно говоря, и сам предмет магловедения ведь освещал магловский быт и достижения очень поверхностно, так, чтобы не было соблазна принести что-либо в магический мир. Считалось, это сродни заразе, которая быстро распространится в обществе и сведет на нет само существование статута секретности. Потому что, пользуясь магловскими удобными штучками, маги могут захотеть большего и постепенно оторвутся от своих корней. А то, что многие ваши вещи удобнее в применении, никто и не спорит. Взять хоть кино, в Магмире такого явления массовой культуры нет, только примитивная колдородья, да иногда театральные постановки. Ну еши есть бродячие музыкальные группы. Но ведь в Америке статут отсутствует, и ничего страшного не происходит. Никто магов не преследует и не боится, все считают их просто чудиками или экстрасенсами и людьми со сверхспособностями. Озадачилась Петунья. Ну, разве что они корни свои закопали поглубже, пошутила она. Не знаю даже, как еще обосновать упорное нежелание наших магов допускать к себе что-то новое или чужеродное. Может, дело во власти? Англичане ведь по натуре совсем другие, чем американцы. Да и к тому же, это нелепая чистокровность, как будто если ее не будет, людям хвастаться и кичиться станет нечем. Хорошо, а вот если нам надо женить Регулуса, то тогда нужно же его познакомить с девушками из каньона, чтобы ему хоть какая-нибудь понравилась, и он захотел на ней жениться. А еще лучше, если бы он влюбился в нее, размечталась Петунья. У нас на факультете учатся девчонки оттуда, им лет по 18-20, как тебе, очень хорошенькие, умные и веселые. Можно их пригласить, когда Регулус прибудет сюда. Но вообще, сначала дождемся его, спросим, желает ли он жить в каньоне, а уж потом будем подыскивать невест. Может быть, он вообще захочет купить себе отдельный дом и сидеть там под Фиделиусом, довольствуясь редкими вылазками в общество. Я его не видел 2 года и понятия не имею, какой он стал и какие у него взгляды и убеждения. Да уж, но я, в общем и целом, понимаю Мандва. Он заботится о своем мире, и, конечно, для него лучше, если Регулус будет женат на индейской девушке. Никто не обязан пускать в свой дом незнакомца. Понимаешь, Пет, я бы не против был, чтобы он пожил с нами, но, боюсь, он будет себя чувствовать неловко, видя нас счастливыми и довольными. Захочет уйти и поселиться отдельно, один. Но это не лучший выход. Мы им заниматься постоянно не можем, потому что оба работаем и учимся. С таким успехом, он мог бы остаться в своем доме на Гримма, накрывшись Фиделиусом, и никто бы его никогда не нашел. Но я чувствую, что ему не хватает общения с близкими людьми, так же, как в свое время мне, помнишь? Я учился в Хогвартсе, у меня тогда была Лилии, и все-таки я был совсем один. Так же и у него, скорее всего. В академию ему нельзя, молодой еще, школу надо закончить. А в каньоне много его сверстников, и парней, и девушек. Если он там станет хотя формально своим, его примут быстрее и охотнее, потому что индейцы народ недоверчивый, но совершенно открытый и искренний со своими. Пусть попробует, если не понравится жить в браке, после совершеннолетия он свободно сможет развестись и искать себе пару в другом месте. А правда, что у вас магический брак на всю жизнь и не расторгается? С любопытством спросила Петунья. Правда, вздохнул Снейп. Но ты не переживай, индейский брак, который мы заключили в Гранд Каньоне, свободно можно разорвать в любое время. Если вдруг ты встретишь кого-то и полюбишь, я тебя отпущу. Патетически вздохнул он, сделав скорбное лицо. Глупый, засмеялась Петунья. Браки нужны лишь для статуса, а на самом деле, если двое любят друг друга по-настоящему, им никакие подтверждения в виде бумажек не нужны вообще. Это да, но общественное мнение очень уж ханжеское, так что, хочешь не хочешь, а придется нам с тобой жениться еще и по-магловски, заключил Северус. Пара мирно сидела на любимом диванчике, когда раздался негромкий хлопок, и в прихожей нарисовалась Трипки. Деликатная домовиха вежливо хлопнула в ладоши, извещая о своем прибытии. «Ой, Трипс пришла!» Петунья радостно вскочила навстречу подружке. «Северус, Петунья, добрый день!» Поприветствовала парочку домовуха, улыбаясь во весь рот. «Здравствуй, Трипки!» Поздоровался с ней. «Как в Мэннере у Люца Снарси? Все хорошо, ничего серьезного не случилось?» «Ох, мистер Сев, все говорят, что война начинается!» Прижала уши Трипки. «Хозяин Люци постоянно пропадает на собраниях, мисс Снарси жутко переживает за него, а на ней сейчас еще и строительство модного дома, так что, даже и не знаем, что дальше будет. А ты сопровождаешь Люца?» С тревогой спросил Снейп. «Прикрываешь его сознание?» Трипки замахала костлявыми ручками. «Об этом даже не переживайте. Разумеется, я всегда-всегда с ним. Часами сидим, он за столом с лордом, я в уголочке у камина, невидимая. Все хорошо, вы про это не переживайте. А как вы сами?» Она покрутила головой. Трипки побывала тут уже пару раз, и дом ей очень понравился. Она даже авторитетно дала Петунье пару советов по поводу обстановки, которые были охотно приняты к сведению. От этого домовиха жутко загордилась, ей нравилось, что с ней считаются. Петунья тем временем все выложила трикки про Рига. У них друг от друга совершенно не было тайн. «А как вы портал-то собираетесь передавать?» – спросила она. «Севу пришел через камин», – сказала Пет. «Сейчас так нельзя будет», – предупредила трикки. «Я слышала, в министерстве усилили контроль за частными каминами, следят круглосуточно, чтобы вывести на чистую воду враждебные элементы», — так сказал мастер Люци. «Ваши соединения могут засечь», — Трикки перешла на шпионскую лексику. «Мы думали об этом, но, как по-другому, Петунья уже даже договорилась до того, чтобы слетать в Англию и встретиться там с Ригом. Так давайте я передам», — предложила Трикки. «Пусть ваш друг вплетит меня в сеть Фиделиуса, даст доступ домовику Трикки Ву из Малфой Мэннера и все дела. Эльфов-то в министерстве не контролируют. Это запрещено и считается прямым покушением на частную собственность. Потому что мы – собственность хозяев». Петунья очень обрадовалась. «Вот и выход с доставкой портала нашелся. Мы тебе были бы очень благодарны. Нам же нужно сохранять полную секретность и делать вид, что мы тут совершенно ни при чем. Трикки, ты нас весьма обяжешь своим поступком». «Да мне не трудно», – смутилась от похвал домовиха. «Я же мистера Рига знаю. Что уж там, хороший мальчик, очень хороший, спокойный, непроблемный, домовиков не обижает, не то, что этот их старший, Сириус». Трикки усадили пить чай с пирогом, а с ней терпеливо дожидался Эйлин. Надо сказать, все складывалось на редкость удачно, благодаря друзьям и знакомым. Вряд ли ему одному удалось провернуть такую операцию, тем более, из-за океана. Если бы он был сейчас один и Рек попросил помощи, скорее всего, пришлось бы ехать обратно в Англию и уже там действовать самостоятельно. Нет, все же хорошо, что он теперь семейный человек, с умницей женой, подобревшей матерью, с нисходительным начальством и даже домовиком, готовым помочь по первой же просьбе. «Северус, надо попросить художника, чтобы нарисовал мне вот таких же точно пирогов», — капризно заявила вернувшаяся Эйлин. «Уж очень аппетитно выглядит, а у меня здесь только мясные». Ковыряла она вилкой нарисованные яства. С ней б закатил глаза и вдохнул. «Может, ей там ресторан изобразить для удобства?» Скорее всего, мать, ничтоже сумняшися, не отказалась бы от такого предложения. «Хорошо, как только мистер Холлуэрт освободится, я его позову», — пообещал он. «Ну, так что там Рек? Мальчик вчера вернулся домой и сейчас сидит там один одинешенек со своим домовиком. О, Трикки, добро пожаловать». Трикки вежливо поклонилась портрету. Предков домовики чтили и уважали. Эйлин уселась в свое нарисованное кресло и принялась докладывать. Рек сказал, что с радостью уберется из дома и из страны, как можно быстрее и на любых условиях, так что ждет портал с нетерпением, и откроет камин в назначенное время. С ней попросил, чтобы Эйлин тут же вернулась в особняк, нашла Регулуса и сообщила, что камин отменяется по причине возможной слежки. Ворчащая Эйлин ушла обратно на Гримма. Вернувшись через 15 минут, она сообщила, что Регулус будет завтра ждать домовиху, и уже предоставил ей доступ в дом. Сам он провел обряд Фиделиуса сразу по приезду, так как не хотел ничьих визитов, особенно кузины Беллатрикс, которая обычно вваливалась без приглашения и предупреждения, с восторгом расписывала, как он прославится, получив метку и начав благородный путь служения лорду. Вальпурга что-то заподозрила, но Регулус не подходил к ней, запершись в своей комнате и изредка наведываясь на кухню. Общаться с ним Эйлин пришлось с помощью Кричера, который опрометью бросался звать хозяина на кухню. «Ну, тогда все в порядке, завтра утром я схожу к ректору за порталом, а ты, Трикс, будь часам к 9 здесь, хорошо?» «Да, вот еще что, ты скажи Кричеру, чтобы он снял портрет хозяйки, хорошо? Ее надо бы изолировать от остальных картин, а то она поднимет тревогу, если не будет долго видеть сына. А нам этого не надо». Домовиха активно закивала головой. «Обязательно скажу. Я даже могу наложить заклятие оцепенения. Это было бы просто здорово. Спасибо тебе. Все получилось так, как и планировалось». Ректор выдал с ней портал в виде деревянной фигурки медведя, который перекочевал в лапки Трикки. Домовиха бережно спрятала его в наволочку и отбыла в Британию. Петунья осталась дома, готовится к встрече гостя, а с ней подправился обратно в академию. Учебу с работой никто не отменял. Когда он вернулся домой, Регулус уже благополучно прибыл и оживленно болтал о чем-то с Петунией. Он поспешно встал навстречу Северусу, и тот машинально отметил, что младший Блэк сильно вытянулся и почти догнал его ростом. Такой же синеглазый и черноволосый, он стал еще симпатичнее. Наверняка девчонки в школе сохли по нему, так же, как по старшему братцу. Приятели крепко обнялись. Регулус как-то судорожно всхлипнул, стиснув Снипа в объятиях и сразу же отпустил, пряча заблестевшие глаза. «Давайте садиться ужинать», — отвлекла их Петунья, сгладив неловкий момент. Северус отлично понимал Регулуса, тот, видимо, до последнего не верил, что удастся удрать из цепких лап темного лорда, и сейчас нервное напряжение последних дней его понемногу отпускало. «Надо было поддержать парня. Мы тут познакомились, пока тебя ждали», — весело сказал Эпет. «Да, Петунья столько наготовила, даже неудобно, что я доставил вам столько хлопот», — смущенно пробормотал Регулус. «За мной всегда только Кричер так ухаживал.